Глава 29. События разворачивались быстрее, чем предполагал министр юстиции. Уже на следующее утро, едва он вышел из-под душа, в ванной зазвонил телефон. Звонил президент. «Послушайте, Хэнк», — начал он, — «я не спал почти всю ночь и все думал о нашем вчерашнем разговоре. Вы знаете, что я решил?» «Что?» Форестол постарался, чтобы в голосе его звучало искреннее удивление. «Вы о чем?» «Да все об этом с Нейти, черт побери! Я считаю, что этого подлеца надо брать прямо на месте!» Вначале большинство советников президента выступило против идеи незаконного ареста Снейта. Причем Форестол настаивал, чтобы арест рассматривался последним, а не первым из всех возможных вариантов. Однако после того, как были одна за другой рассмотрены и отвергнуты все альтернативы, возражения против ареста ослабли. В тот вечер, заручившись, наконец, единогласной поддержкой советников, президент заметил: «Какого черта? Почему только израильтянам все сходит с рук, а нам нельзя?» После того, как приняли решение об аресте, началась продолжительная дискуссия о практических путях его осуществления. Некоторые считали, что на остров следует направить специальную группу по борьбе с террористами. Другие, и в первую очередь директор ЦРУ, считали, что лучше осуществить операцию силами гражданских лиц, предпочтительно рекрутированных на Абако. Наконец, президент утвердил план операции, который он считал наиболее подходящим. На рассвете 31 октября, с присущим ему нюхом на то, что может послужить сенсацией, президент настоял, чтобы начало операции перенесли на 48 часов назад и назначил ее на канун Дня Всех Святых. С эсминца «Холт» на берег должна сойти штурмовая группа, состоящая из солдат 1-го десантного батальона. Операция получила кодовое название «Охота на ведьму». Провести ее следовало без излишнего шума и минимально используя военную силу. Президент дал следующие инструкции командующему штурмовой группы генерал-майору Марку Экланду, ветерану войны во Вьетнаме. «Помните, вас посылают туда не за тем, чтобы убивать косоглазых. Вам поручена полицейская операция. Пусть она такой и останется. Поэтому проследите, чтобы солдаты не раскрашивали свою форму под тигров и ничего не писали на касках». Перед штурмовой группой ставилась задача захватить остров, освободить Клэр Теннант и, как гласило заранее заготовленное официальное коммюнике, убедить доктора Снейта и некоторых его помощников вернуться в США, чтобы помочь федеральным властям и властям штата в соответствии с законом провести расследование. На основании данных аэрофотосъемки и другой разведывательной информации в форте Стюарт, штат Джорджия, был спешно построен очень точный макет острова Гиппократа. И там, в присутствии офицеров флота, десантники начали отрабатывать операцию по захвату острова. А в Вашингтоне тем временем велась тщательная подготовка к возможным юридическим и дипломатическим последствиям этой акции. Все американские послы за рубежом были соответствующим образом проинструктированы, и в Вашингтоне специальная редакционная группа отрабатывала окончательный текст заявления, с которым президент обратится к согражданам вечером в канун Дня Всех Святых. И вот когда до намеченной даты высадки оставалось всего 5 дней, судьба решила нанести планам президента абсолютно непредвиденный удар. Ураган Хильда начал свое существование вполне невинно. К западу от островов Зеленого мыса образовалась зона пониженного давления. Постепенно эта зона стала заполняться теплым влажным воздухом, и в атмосфере образовался гигантский пузырь, который начал подниматься вверх. А на освободившееся место устремился холодный воздух, который также стал нагреваться и насыщаться водяными парами. В В силу вращения Земли вокруг своей оси, этот вертикальный столб воздуха стал медленно двигаться против часовой стрелки. Чем выше поднимался воздух, тем больше он охлаждался, пока не достиг точки росы. И тогда образовались грозовые тучи, хлынул тропический ливень. Скрытая энергия, значительно превышающая энергию термоядерного взрыва, все выше взметала столб воздуха, заставляя его вращаться быстрее и быстрее. Облачность предельно понизилась, а ветер все нагнетал тучи, которые, словно огромные черные покрывала, спиралью закручивались к эпицентру урагана. Ветер быстро менял направление, и очень скоро он погнал тучи, словно в гигантской центрифуге, по замкнутому кругу. В огромной воронке, простиравшейся на 300 миль, образовался глаз урагана, коридор шириной в 15 миль и высотой в 10. Его стенки составляли бешено несущиеся облака, а внутри был неестественный штиль и ясная солнечная погода. Атмосферное давление в эпицентре урагана было настолько низким, что волны океана втягивались в него, поднимаясь на несколько футов выше обычного. Ураган Хильда, набрав силу, двинулся со скоростью 12 миль в час в сторону американского континента. Впервые он был замечен метеорологическим спутником 12 октября. И Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил о нем по телетайпу всем метеорологическим станциям от Майами до Сан-Хуана. К 14 октября ураган Хильда настолько продвинулся на запад, что на разведку был выслан специально оборудованный самолет С-130. На основании полученных данных метеорологическая станция в Сан-Хуане объявила, что начинает следить за продвижением урагана, и уже через сутки предупредила о его приближении. Срочно началась эвакуация с островов, которые могли оказаться в опасной зоне, и общество Красного Креста открыло специальные убежища для переселенцев. Впервые Хильда проявила себя в полную силу на вторые сутки над островом Барбадос. Внезапно резко упало давление, и тропический ливень обрушился на остров. Ветер дул с устрашающей силой, кругом стоял непрерывный рев, и волны на 18 футов выше обычного затопили остров. Анемометры, пока их не снесло ураганом, зафиксировали скорость ветра до 190 миль в час. Ураган вырывал с корнем деревья, опрокидывал автомобили, крушил дома. К тому моменту, когда, промчавшись над Барбадосом и окружающими островками, ураган двинулся в сторону Карибского моря, на каждый квадратный километр суши выпало 600 миллионов галлонов осадков. Предполагалось, что ураган пройдет южнее Ямайки, через пролив Юкатан и Мексиканский залив, и достигнет континента в районе Галверстона, штат Техас. Однако, достигнув 15 градусов северной широты и 70 градусов западной долготы, ураган вдруг повернул на север и двинулся в сторону Гаити и Багамских островов. Форестолу сообщил об урагане Хильда дежурный Госдепартамента, как раз когда министр садился ужинать в своем особняке в Джорджтауне. Через 5 минут он уже был за рулем и направлялся в Госдепартамент. Поначалу разразились споры по поводу того, где должен расположиться центр по руководству операцией. Поскольку каждый понимал, что эта затея могла подмочить его репутацию, никто из руководителей правительственных учреждений не хотел быть слишком тесно с ней связанным. Например, государственный секретарь настаивал, чтобы командный пункт разместился в Пентагоне или на противоположном берегу Потомака, в Национальном центре управления военными операциями. Однако министр обороны заявил, поскольку операция «Охота на ведьму» является не военной, а скорее полицейской акцией, то пусть ею и руководят люди из Министерства юстиции. Форестол стал возражать, что его министерство не располагает ни достаточным помещением, ни другими условиями для ее руководства. В конце концов вмешался сам президент и принял решение, чтобы руководство операцией осуществлялось из государственного департамента, поскольку именно ему придется отвечать за все ее последствия. А кроме того, Государственный департамент располагает одним из лучших оперативных центров в Вашингтоне. Созданный в 1961 году оперативный центр представлял собой мощный банк данных, куда стекалась вся информация. Центр работал круглосуточно, без выходных дней и праздников. Сюда поступали как разведывательные донесения, так и телеграммы с грифом «Срочная» или «Молния» из американских посольств, миссий и консульств со всех концов мира. В периоды международных кризисов здесь проводили свои заседания командование вооруженными силами и дипломаты. Улицы были запружены машинами, и чтобы доехать до Государственного департамента, Форестолу потребовалось больше времени, чем он предполагал. Не желая попадаться на глаза репортерам, он вошел через дверь черного хода и в грузовом лифте поднялся на 7-й этаж. Выйдя из лифта, он быстро зашагал по хорошо знакомому коридору, ведущему в оперативный центр. Возле дверей охранник, дежуривший в пуле непробиваемой будки, вручил ему розовый одноразовый пропуск и сообщил по телефону внутренней связи о его прибытии. Дверь открыл человек, в котором Форестол сразу узнал помощника старшего дежурного, он проводил министра в главный зал заседаний. Зал был уже полон народу. Во главе длинного стола из красного дерева, на котором был установлен макет острова Гиппократа, стоял сам президент. Рядом находились министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и молодой морской офицер с большим черным портфелем в руке. Форестол только начал пробираться к старшему дежурному, чтобы переговорить с ним, как президент попросил тишины. «Итак», — сказал он, когда шум в зале утих, — «прежде всего, я хотел бы извиниться перед вами за то, что мне пришлось созвать вас после весьма трудного рабочего дня. Однако, как многим из вас уже стало известно, мы столкнулись с непредвиденной проблемой. Капризный, как женщина, ураган Хильда начал перемещаться в совершенно неожиданном направлении. Согласно последним прогнозам, менее чем через 2 суток ураган обрушится на острова Абаку». Президент поднял руку, прося тишины. «В этой связи я бы попросил лейтенанта Келлермена, находящегося здесь», — с этими словами президент повернулся в сторону морского офицера, — «проинформировать вас о деталях. Как известно, лейтенант Келлермен входит в качестве метеоролога в состав специальной группы, которой поручена разработка операции «Охота на ведьму». Прошу выслушать его, а затем обменяемся мнениями по поводу дальнейших действий. Если возникнут вопросы, лейтенант и его коллега из Национальной лаборатории по изучению ураганов постараются на них ответить». Лейтенант Келлермен, высокий, болезненно худой, молодой человек с рыжими, стриженными бобриком волосами и гладким мальчишеским лицом, сплошь усыпанным веснушками, то и дело поправлял на носу очки без оправы и смущался от того, что его ботинки при каждом шаге издавали скрип. Розовый от смущения, Келлермен шагнул к столу и, положив на него портфель, начал говорить. Почти сразу же из противоположного конца зала кто-то крикнул: «Ничего не слышно!» Келлермен откашлялся. «А так лучше?» — спросил он, а затем стал объяснять, почему он и другие метеорологи дали, как он выразился, такого маху с определением курса движения Хильды. Закончив 10-минутное вступление, он открыл портфель и, достав карту Карибского моря, повернул ее так, чтобы было видно всем присутствующим. «В настоящий момент Хильда находится вот здесь». Он указал на плотную сетку изобар южнее острова Гаити. «Ураган смещается к северу, северо-западу, со скоростью приблизительно 13 узлов, так что завтра в 18:00 Он неловко сложил первую карту и взял другую, на которой было отмечено перемещение Хильды к восточной оконечности Кубы. «Циклон придет вот сюда. Проблема сейчас заключается в следующем. К Как только ураган начнет входить в зону старого Багамского канала, штормовой фронт, очевидно, передвинется к северу и достигнет островов Абаку. По нашим расчетам, после 18 часов высадка на острове Гиппократа с судов типа «Амфибия» станет чрезвычайно опасной, если не невозможной. «А нельзя ли попытаться опередить ураган?» — спросил президент. Вместо Келлермена президенту ответил адмирал со шрамом на лице. «Даже если мы закончим всю подготовку завтра к рассвету, потребуется не менее 8 часов, чтобы дойти морем от Чарльстона до отмели Малой Багамы, а к этому времени как прилив, так и остальные метеоусловия будут работать против нас». «В таком случае, может, лучше отложить операцию и подождать, пока ураган не пройдет?» — спросил государственный секретарь. Президент вопросительно взглянул на Келлермена. «Если отложить операцию, — ответил тот, — придется выждать 6-10 дней. Дело в том, что это слишком долго, — сказал президент. 10 дней — это слишком долго». При том, что столько людей было вовлечено в операцию, президента больше всего беспокоил вопрос секретности. Помимо прямого предательства, любое неосторожно брошенное слово могло все раскрыть. «Доктор Донахью», — обратился президент к представителю Национальной лаборатории по изучению ураганов, — «нет никакой возможности отвести ураган в сторону, чтобы он обошел Багамские острова стороной». «Вы имеете в виду обработать облака йодистым серебром?» — спросил седой импозантный мужчина с тростью. — «Минуточку! — вмешался возмущенный государственный секретарь. — Прошу прощения, господин президент, но мы до сих пор не можем развязаться с Фиджи». — «Развязаться? Я вас не понимаю». Заместитель директора ЦРУ нервно откашлялся. — «Мне кажется, что сейчас не совсем подходящий момент и не то место». «Прошу прощения», — сказал президент, и, повернувшись к государственному секретарю, спросил: «Вы, кажется, хотели что-то сказать, мы слушаем вас». «Не знаю, помните ли вы, как в 1974 году ураган Фиджи надвигался на Майами, а потом внезапно изменил курс и направился к Гондурасу. В результате разрушений, причиненных ураганом, в Гондурасе погибло 10 тысяч человек. Так вот, один геофизик из университета в Мехико утверждает, что он располагает доказательствами, будто наши люди из метеорологического центра «Штормфьюри» несут прямую ответственность за то, что ураган изменил направление. Он говорит, что таким образом мы отвели беду от Майами». «Да это же просто смешно!» — взорвался Донахью. «В последний раз сотрудники этого центра рассеяли ураган Джинджер в 1971 году». Государственный секретарь только пожал плечами. «Возможно, и так. Я только хочу сказать, что если нас заподозрят в каких-то фокусах с Хильдой, нам не сдобровать. Разразится грандиозный скандал. Пресса, черт бы ее побрал, и без того поносит нас за операции «Попай» и «Роллинг Сандер». «Ну, хорошо, все ясно», — сказал президент, жалея, что затронул эту тему. Он прошелся вдоль стола, присматриваясь к макету острова Гиппократа. «А что, если доставить туда наше подразделение под командованием генерала Экланда воздушным путем, высадить их завтра на рассвете вот на эту вертолетную площадку?» Он постучал пальцами по белому пластмассовому кружочку в южной оконечности острова. «Завтра к восходу солнца вы будете готовы, генерал?» Генерал-майор Экланд, высокий, широкоплечий мужчина с худым волевым лицом и коротко стриженными волосами, начинающими сидеть на висках, на секунду задумался. На его мундире под эмблемой воздушно-десантных войск виднелась орденская планка с набором наград за воинскую доблесть. «Я думаю, да», — — ответил генерал, по-южному растягивая слова. «Но это означает, что мое подразделение должно быть переброшено самолетом из Саванны, и к 6:00 мы должны быть готовы. Каков прогноз погоды на завтра?» — обратился он к Келлермену. «Прогноз неважный, по крайней мере, для посадки вертолета. На рассвете в этом районе ожидается штормовой ветер». У Экленда вытянулось лицо. «Понятно». Однако президент даже не думал отступать. А что, разве обязательно лететь вертолетом? Разве нельзя посадить обычный самолет на эту лужайку? — спросил он, указывая на зеленый квадратик перед зданием больницы. Все молчали. — Кто-нибудь может мне ответить? Генерал ВВС пробрался сквозь окружение президента к столу и, надев очки в роговой оправе, стал внимательно изучать макет. — В каком масштабе сделан этот макет? — спросил он. Вопрос повис в воздухе. — Рехнуться можно. — Кто-то должен это знать. Кто делал макет? Старший дежурный поспешил к одному из телефонов, стоявших в глубине зала, и стал набирать номер. — 1/4 дюйма к футу, — сказал он через секунду. Генерал ВВС безнадежно покачал головой. — Сесть на такую площадку... «Едва ли возможно, господин президент, особенно если учесть, что с севера к лужайке подступают деревья, а с юга — здание лаборатории». Старший дежурный приблизился к столу и протянул генералу линейку. «Здесь всего 260 на 120 метров, и не вершка больше», — сказал генерал, измерив макет. «Я абсолютно уверен, что это невозможно». Ни при каких вариантах. «А если использовать транспортный самолет короткого взлета и посадки?» — спросил президент. «Тоже не пойдет. Даже если ему удастся с грехом пополам сесть, минуя деревья, то он неизбежно врежется в здание лаборатории. А если подлетать со стороны здания, это ничего не изменит, хотя дом и ниже деревьев. Правда, — добавил генерал, — мы можем заранее ликвидировать деревья. Пошлем вначале истребитель «Фантом», он расстреляет деревья ракетами, а потом еще сбросит напалм, так что к подлету транспортного самолета... — Нет, — твердо сказал президент, — я с самого начала предупреждал, что эта операция должна быть проведена с минимальным применением силы и минимальными разрушениями. Генерал посмотрел на президента поверх очков. «Но я же ничего такого и не имел в виду, я говорил только о деревьях», — сказал генерал обиженным тоном. «А представляете, что будет, если пилот промахнется и вместо деревьев попадет в больницу?» Председатель Объединенного комитета начальников штабов вынул трубку изо рта и оглядел собравшихся. «Минуточку, господа, не будем торопиться. Если нам стало известно, что ураган надвигается на остров, то, видимо, об этом знает и Снейт. Почему мы так уверены, что он останется на острове? На его месте я бы уже давно бежал оттуда, да так, что только пятки сверкали бы». «Ну, ему не так-то просто убежать с острова», — сказал Форестол. «Улететь на самолете коммерческой авиакомпании он не может, потому что на Абако нет международного аэропорта. Если же он попытается улизнуть через Фрипорт или Нассау, там его возьмут в ту же секунду». И он прищелкнул пальцами. «Он может удрать морем». «И это исключено», — парировал Форестол. «В данном районе у нас нет взаимных соглашений о выдаче преступников только с Кубой и Гаити. Но надо быть круглым идиотом, чтобы рискнуть плыть туда на яхте, когда ураган приближается к Багамским островам». «Кстати, а что с его пациентами?» — спросил кто-то. «Ведь наверняка он постарается эвакуировать их куда-нибудь». «Мы только что получили сообщение, что они уже начали пребывать в Майами», — сказал помощник директора ФБР, которого незадолго до этого подзывали к телефону. «Кстати, — добавил он, — наши люди арестовали Манчини для дачи показаний, Хотя я не уверен, что нам удастся задержать его надолго. Этот сукин сын нанял целую свору адвокатов, и все они в один голос вопят, что его арест — нарушение неприкосновенности личности. — А скажите, пожалуйста, доктор Донахью, — обратился к нему генерал Экланд, указывая на макет, — как будет выглядеть этот остров после того, как по нему пройдет ураган? Согласно теоретической модели ураганных разрушений Елеснянского, на острове все должно быть сметено. Вы говорите «сметено». Это что же, в буквальном смысле? Здание лаборатории, возможно, устоит, поскольку оно, скорее всего, из железобетона. Совершенно верно, — сказал Экланд. А что будет с ними? Он указал на деревья вдоль северного края лужайки. Донахью снисходительно улыбнулся. К тому моменту, когда эпицентр урагана подойдет к острову, ветер сломает их, как спички. Кстати, расскажите нам о нем. — А что, собственно, вас интересует? — переспросил Донахью. Генерал Экланд взглянул на Келлермена. Здесь лейтенант докладывал, что эпицентр урагана, по предположениям метеорологов, будет шириной в 15 миль и, по всей вероятности, пройдет прямо над островом. Вы согласны с таким прогнозом? Донахью осторожно кивнул, словно опасаясь какого-то подвоха. И погода в центре урагана будет абсолютно ясной. Ни ветра, ни дождя. Ток воздуха пойдет к земле, но ощущаться это будет незначительно. Как долго остров будет находиться в эпицентре урагана? Наверное, около часа. Значит, около часа, — задумчиво произнес Экланд. Ну, хорошо. Мы знаем, что разведывательный самолет может проникнуть в зону тропического урагана. Лейтенант нам уже рассказал о таких полетах в зону урагана Хильда. А что мешает нам послать транспортный самолет с группой в эту мертвую зону, когда она будет находиться над островом, сесть в безветренную погоду, когда деревья будут уже сломаны, проблемы не представляет, да и сопротивление, которое может встретить наша группа после нашествия урагана, будет значительно слабее. Президент улыбнулся генералу благодарной белозубой улыбкой. Интересная мысль, генерал. Но, наверное, доктор Донахью сейчас скажет, что самолет все равно не сможет приземлиться, поскольку лужайка будет покрыта обломками. Донахью кивнул. И к тому же залита водой после ливня, — добавил он. Мне, господин президент, все это понятно, — сказал Экланд. Но я-то планирую воздушный десант. Он осуществит операцию, а потом расчистит дорожку, чтобы самолет мог сесть и забрать десантников. Президент многозначительно поднял бровь. А ведь неплохая мысль. Чертовски неплохая. Он окинул зал взглядом. Нет ли возражений? Возражений не было. Ну что же, генерал, считайте, мы договорились. Донахью, казалось, был потрясен. Но, господин президент, провести самолет в эпицентр тропического урагана — дело совсем непростое, для этого нужен летчик-ас. Экланд вытащил из подмышки пилотку, готовясь выйти. — Ну, так мы его добудем.